Глава 30. Что он задумал? Если бы я знала, что творится в его голове, размышляла я. Ночью я не могла уснуть, а если и засыпала, то ненадолго, и просыпалась от того, что мне виделись кошмары. Весь день я ходила, как сама не своя, мысленно возвращаясь к тому, что мне предстоит сегодня увидеться с Валкером. В особенности обличиться в наряды, в которых я была несколько лет назад по особому случаю. Что это все значит? А та странная комната, она напоминает одержимость человека, действия и поступки которого говорят сами за себя. Все это характеризовало Эдварда Валкера как человека с маниакально-депрессивным синдромом. Ближе к вечеру я надела то самое синее платье. Оно было длинным, почти до пят, облегающим фигуру с открытым декольте и смотрелось элегантно и торжественно. Затем надела такого же цвета туфли и уложила волосы, скрепив их жемчужной заколкой, которая, что поразило меня не меньше, лежала рядом с платьем в синей коробке. Я посмотрела на себя в зеркало. Мое отражение заставило меня горько улыбнуться. В нем была та же самая девушка, что и несколько лет назад, только фигура казалась более худощавой, а черты лица, особенно глаза, повзрослевшими. В них стояла печаль, боль пережитого и утрат. Когда я вошла в гостиную, то на удивление заметила, что Валкер, стоявший в задумчивости у окна, был трезв. Увидев меня, он первое время не мог сказать ни слова, просто смотрел на меня, как будто увидел то, что поразило его взгляд. Я чувствовала себя крайне неловко. Меня пугало то, что заставлял делать Валкер. Его поступки никак не укладывались у меня в голове. Особенно я не знала, что можно ожидать от него дальше. Он медленно подошел ко мне, взял за руку, заглянул мне в глаза и произнес: «Я давно ждал этого момента. Ждал, когда ты выйдешь для меня в этом платье. Твой образ, несравнимый ни с чем, покоривший меня когда-то в одночасье. Образ той девушки, которая совершенно не замечала меня, будто меня и не было вовсе. Кем я был для нее? Осенним листком, что пролетело, упал у ее ног, а она, ступив на него, раздавила его, даже не заметив». Вдруг, больно сдавив мои пальцы, сквозь зубы произнес он. Я попыталась высвободить свою руку. «Ты нисколько не изменилась. Даже характер, черты лица остались прежними. Быть может, слегка повзрослела за это время. Но так даже лучше. Пусть так. Зато теперь ты в моей власти. Когда-то незамеченный и раздавленный тобой, вдруг поднявшись, я снова смогу возродиться к новой жизни». «О чем он?» – подумала я. Странно было слушать подобное от трезвого Эдварда Валкера. Не выпуская мои руки из своей крупной крепкой ладони, он повел меня к столу, который, как я заметила еще при входе, был накрыт для романтического ужина. Об этом свидетельствовали живые цветы, что стояли посередине стола в белой вазе, зажженные свечи в позолоченных канделябрах, бутылка хорошего вина и другие атрибуты романтического ужина. Валкер отодвинул стул, чтобы я села, после чего направился к своему месту и сел напротив меня. В этот момент в комнату вошел приятно и нарядно одетый молодой человек. Он начал обслуживать нас, наливать вино в бокалы, подавать различные блюда к столу, после чего сразу испарился, как только Валкер дал ему знак. Мы снова остались одни. Прошло минут 15, и Эдвард Валкер вышел из-за стола и направился к патефону для того, чтобы включить музыку. Как только она заиграла, он подошел ко мне и пригласил на танец. Мне крайне не хотелось этого делать. Одни только прикосновения Валкера вызывали у меня омерзение. Я ненавидела его, как никогда. Но мне пришлось против своей воли идти с ним танцевать. ведь были обстоятельства, из-за которых я была вынуждена это делать. Во время танца я начала ощущать, как Валкер, впившись в меня взглядом, начал все сильнее прижимать меня к себе, а затем набросился на меня и накрыл мой рот страстным поцелуем. Я попыталась тут же вырваться, но он лишь сильнее стиснул меня в своих объятиях. Наконец, вырвавшись, я со всей силы, что у меня были, ударила Валкеру по лицу. Его щеки тут же покраснели. «Бей, вырывайся, делай, что хочешь, но тебе больше не удастся избежать этого!» — воскликнул взволнованно Валкер, после чего снова накинулся на меня и, разорвав платье на моей груди, начал страстно всю целовать меня. «Нет, нет!» — кричала я и боролась с Валкером, насколько мне позволяли только силы. В какой-то момент он, словно окончательно обезумев, потащил меня к столу, одной рукой крепко удерживая меня, а другой, сдвинув все, что стояло на столе, он попытался насильно положить меня на него. В этот момент мои глаза начали быстро и лихорадочно искать на столе то, что могло бы помочь мне расправиться с ним. Тут я почувствовала, как моя рука ощутила в ладони лежащий на столе холодный нож. Я схватила его и тут же приставила к своему горлу. «Стой!» – закричала я. «Я убью себя, Валкер, если ты притронешься ко мне!» Он на мгновение замер. «Ты не сделаешь этого!» Медленно сквозь зубы процедил он и попытался отобрать у меня нож. Борьба продолжалась до тех пор, пока комнату не взорвал сдавленный крик. Я почувствовала, как мне в живот вонзился нож. Крик заставил Эдварда Валкера отпрянуть от меня. Он исступленно посмотрел на свои руки. Они были все в крови. Я опустила взгляд на свой живот, туда, откуда исходила сильная боль, сжав это место ладонью и скорчившись от боли. Кровь быстрыми каплями падала на пол, и я не могла ее остановить. Валкер, будто обезумевший, подхватил меня на руки и произнес: «Что ты наделала?» Затем закричал: «Кто-нибудь сюда! Скорее! Позовите врача!» Он вынес меня в коридор и продолжал звать на помощь. Я же чувствовала, как слабею, а после потеряла сознание. Когда я очнулась, то увидела, что лежу на кровати в своей комнате. Рядом со мной стоит капельница, а напротив меня сидит заснувшая Ануджа. Ее голова лежала, низко склонившись на правое плечо. Я попыталась пошевелиться, и, видимо, мои движения заставили девушку проснуться. «Наконец-то вы очнулись! Я так волновалась за вас! Как вы себя чувствуете?» Подойдя ко мне и поправляя мне подушку, сказала Ануджа. Я оглянулась по сторонам. «Слава богу, с вами все в порядке!» — не унималась девушка. «Простите, может, не время об этом говорить, но что произошло между вами и Валкером? Вы могли умереть. К счастью, по словам врача, нож не задел жизненно важных органов». «Я давно здесь лежу?» — спросила я, попытавшись приподняться. «Прошу вас, не делайте резких движений. Вам пришлось зашивать рану. Она была довольно глубокой, и чтобы швы не разошлись». «Я поняла», — ответила я и попыталась вернуться в прежнее положение, то есть лечь. В этот момент Ануджа протянула ко мне руки, чтобы поправить подушку, и кисти ее рук оголились чуть выше. Девушка, что я замечала и раньше, всегда носила закрытые платья со стоячим воротничком, закрывающим полностью всю шею, и длинными рукавами. Тут моему взгляду открылось то, что заставило меня встрепенуться. «Что это?» — уставившись на Ануджу, спросила я. Поняв, что я заметила то, что она, похоже, долгое время от всех скрывала, девушка тут же попыталась отойти от меня и натянуть рукава, прикрыв таким образом кисти рук, пряча то, что я увидела. «Пожалуй, я пойду, раз вам лучше. Зайду позже», — сказала, густо покраснев Ануджа, и хотела уже уйти, но я схватил ее за руку. «Откуда у вас эти синяки?» – не унималась я. «Так, ничего особенного, поранилась, когда брала медицинские инструменты», – ответила уклончиво девушка, пряча от меня взгляд и пытаясь отвернуться. Но как только она склонила шею вправо, то левая ее часть открыла мне еще более ужасные вещи. Вся шея девушки в этой области была в синяках, причем уже в зеленовато пожелтевших, что говорило о том, что эти синяки были у нее давно, а рядом с ними были свежие синие, уплотнившиеся гематомы. Я нервно приподнялась с подушки. «Прошу вас, не вставайте так резко, вам еще нельзя!» Тут же, потянувшись ко мне, сказала Ануджа. «Скажите, откуда у вас эти синяки? Я не отстану от вас, Ануджа, пока вы мне не скажете. Вас били?» Задала я прямой вопрос. Она тяжело покачала головой. «Нет, что вы, я же сказала, что поранилась!» Тихо ответила девушка, все еще пряча от меня покрасневшее лицо. «Ануджа, прошу вас, скажите правду! У вас синяки не только на руках, ваша шея! Из этого можно сделать только один вывод!» «Какой?» – дрожащим голосом произнесла девушка. «Что вас бьют, и бьют систематически. На вашей шее и руках еще не успели зажить старые синяки, а рядом с ними уже новые!» Ануджа снова начала нервно прикрывать воротником платья шею и натягивает на кисти рук рукава. «Кто это с вами делает?» – спросила я. Девушка продолжала хранить молчание. И тут я словно проснулась, будто пришла в себя, поняв, что происходит. «Как же я из-за своих проблем не придала этому раньше значения? Вы же так сильно боитесь Валкера!» При виде него вы бледнеете и сжимаетесь все в нервный комок. Это он с вами такое сделал? Уставившись на Ануджу, побагровев от возмущения, воскликнула я. Нет, нет, я не могу об этом говорить. Вы не должны ничего знать. Вдруг расплакавшись и прикрыв лицо ладонями, закричала девушка, а затем выбежала из комнаты. Черт, черт! Выругалась в злобе я, почувствовав при этом, как мои швы на животе отдают острой болью. «Ты маньяк, Валкер! Ублюдок! Животное! Я убью тебя прежде, чем ты попытаешься еще хоть раз тронуть ее пальцем или прикоснуться ко мне!» Кричала я, уже позабыв на время о боли, потому что то, что творилось у меня в душе, было намного больней и вызывало непостижимое зло и ненависть к этому отвратительному человеку. «Я должна убить его, должна!» – твердила я. «Иначе этого никто не сделает!» Словно заклинание твердила я, внушая себе, что должна сделать это любым, неважно каким способом, но должна. С этого момента я усиленно думала о том, как это сделать. И, наконец, меня осенила одна мысль, после которой я тут же начала шарить под подушкой, а затем, развернувшись, каждое неправильное движение приносило мне острую боль в области живота. Я начала обыскивать свою кровать у изголовья, под подушкой и под матрасом, вспомнив, что после свадьбы спрятала там нож, на случай, если Эдвард Валкер вдруг придет и решит взять меня силой. Наконец я почувствовала, как мои пальцы дотронулись до холодного металла. Теперь дело оставалось за одним. Как это сделать? Первое, что пришло мне в голову, это как живая картинка предстала у меня в воображении. Я решила позвать к себе Валкера, и в то время, когда он наклонится ко мне, я вытащу из-под подушки этот нож и воткну ему со всей силы в его шею так, чтобы у него не было ни единого шанса выжить. Подумала я. Только как это сделать, если у меня еще не совсем хватает сил? Лишь небольшое движение уже приносило мне сильную боль, а здесь нужно было действовать быстро и иметь силы. Тем не менее, как только я почувствовала, что смогу это сделать, то тут же попросила Ануджу, которая продолжала все это время молчать и все отрицать, передать Эдварду Валкеру, чтобы он зашел ко мне, на что услышала неожиданный ответ. «А его нет, уже как неделю. Он сказал, что вернется через недели две». Слова Ануджи заставили меня нервничать. «Что он задумал?» – стучало у меня с болью в висках. «А что, если он все-таки решил покончить с Брэдли и Дианой? Ведь они могли заявить на него в полицию. Если Брэдли действительно жив, то, зная его, он непременно бросится на мои поиски, а это еще больше заставит взбеситься Валкера. В таком случае нетрудно предугадать, на какие поступки способен Эдвард Валкер. Надеюсь, Брэдли помнит, насколько умен и хитер Валкер, как умеет маскироваться и продумывать свой каждый шаг наперед. Поэтому будет крайне сложно отыскать этот остров, который находится неизвестно где и, кажется, совершенно невидим для человеческого глаза. Оставалось только одно – ждать. Ждать, когда Эдвард Валкер вернется, и самой покончить с ним. За это время я попыталась окончательно привести себя в форму. Начала ходить по дому, затем выходить в сад, не без помощи Ануджи. Девушка по-прежнему молчала, боясь рассказать мне правду, но я и так была уверена в том, что с ней произошло, поэтому перестала ее мучить и сконцентрировалась на главном. Прошла еще неделя. Я ждала, что Валкер вот-вот вернется, и, наконец, это случилось. Ночью я вдруг, проснувшись, ведомая какими-то странными предчувствиями, выглянула в коридор. Мне показалось, что откуда-то доносится крик. Вернувшись в комнату, я накинула на плечи халат и вытащила из-под подушки нож, спрятав его в кармане халата, затем снова вышла в коридор. Приглушенный странными звуками крик, как мне казалось, доносился с правого крыла дома. Я направилась в ту часть дома, прислушиваясь к этим звукам. Чем ближе я подходила к комнатам, что находились в той части дома, тем больше до меня доносились отрывистые крики. Иногда они напоминали глухой плач, иногда человеческое завывание, когда кто-то терпит сильное мучение, либо невыносимую боль. Наконец я оказалась возле двери комнаты, откуда более отчетливо доносились те самые звуки. На мгновение я замерла, а затем приоткрыла дверь, чтобы посмотреть, что там происходит. То, что я увидела там, повергло меня в шок. «Заткнись!» – кричал Валкер. «Я сказал, заткнись!» Я увидела, как он стоит возле стола, а перед ним Ануджа. Наклонив девушку к столу, у нее было задрано платье, а длинные волосы девушки намотаны на его кулак. Он совершал грубые толчки в нее сзади. Ануджа пыталась вырваться. Во рту у нее, что меня совсем потрясло, была палка, что дают для команд собакам. Девушка крепко вцепилась в нее зубами. Глаза ее залились кровью и, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Тонкие пальцы, словно задеревенев, нервно подергивались. В какой-то момент она чуть не вырвалась, но Валкер, снова пригвоздив ее к столу, закричал. «Не смей, иначе я переломаю тебе все пальцы!» И в ответ тут же со всей силы ударил несколько раз кулаком по ее руке. Послышался хруст. Еще мгновение мне казалось, что я сойду с ума. Быстро вынув нож из кармана, я открыла дверь, и в тот момент, когда Валкер, увидев меня, замер как ошалелый, будто не понимая, что происходит, я бросилась на него и со всей силы вонзила ему в грудь нож, а затем еще и еще раз. Словно одержимая, я хотела раскромсать его так, чтобы от этого человека ничего не осталось, а все зло, сидевшее в нем, истекло кровью. Но он, увернувшись, попытался отнять у меня нож. Между нами завязалась борьба. Пока это происходило, мы, ничего не видя, натыкались на углы шкафов, стола и, видимо, задели канделябры, в которых горели свечи. Таким образом, вскоре начался пожар. Неожиданно руки Валкера ослабли. Я увидела, как его по голове ударило каким-то предметом Ануджа. Но он устоял на ногах, лишь слегка пошатнулся и ринулся, зло вытаращив глаза, на Ануджу. Девушка испуганно уставилась на него, словно застывшая на месте. Пожар в это время уже охватил часть комнаты и только усиливался. Я хотела броситься на Валкера, но в этот момент на меня сверху упало что-то тяжелое и сбило с ног, так, что я уже не могла выбраться. «Уходи, Ануджа!» – закричала я. «Беги, прошу тебя! Мне уже ничего не поможет!» – прошептала я, поняв, что на меня упала тяжелая балка, из-под которой невозможно выбраться. Вместо этого Ануджа бросилась ко мне и попыталась помочь мне выбраться. Но нет, ничего не получалось. «Уходи, Ануджа!» – взмолилась я. «Должен же хоть кто-то из нас остаться жить!» – сказала я. «Пусть это будешь ты!» «Нет, нет!» – кричала Ануджа, забившись в истерике, и все еще тянула меня за руки, пытаясь вытащить из-под обломков. Но тут произошло нечто. К нам, шатаясь, подошел Валкер. Он отодвинул от меня Ануджу, а затем потянулся ко мне. «Дай руку», — сказал он мне. «Дай мне руку», — сквозь зубы процедил он. Он попытался меня вытащить, но когда понял, что это невозможно, подошел к той части моего тела, где меня придавило. Через мгновение я услышала тяжелое рычание, а затем почувствовала, как мои ноги и часть спины освободились из-под обломков. Ануджа подбежала ко мне и, схватив меня за руки, потащила к выходу из комнаты. Из-за сильной боли у меня все поплыло перед глазами, и я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то увидела перед глазами открытое небо, а в ушах у меня стоял страшный шум. Среди них звук вертолета в небе, человеческий гул. Затем, как ярким пламенем, горит вилла Эдварда Валкера. «Он там!» — сказала Ануджа, глядя на пожар. «Он спас тебя, а сам сгорел в пламени ада. Туда ему и дорога!» — заключила она, вздохнув. Затем я услышала голос людей, а после, как несколько человек, бегут нам навстречу. «Мы спасены!» — сквозь слезы, глядя на меня и утирая рукавом лицо, сказала, улыбнувшись Ануджа. Подбежавшие к нам несколько людей в специальной форме, положив меня на носилки, куда-то понесли. Тут возле меня возникло лицо, лицо, которое было мне всех дороже. «Амелия, слава богу, ты жива!» Схватив меня за руку, сказал Брэдли. Тут же рядом с Брэдли возник Томас Эдисон, что меня еще больше приятно удивило. «Девочка моя, ты жива и здорова! Я так рад!» «Несите к вертолету! Осторожно!» – дал указание Брэдли людям, что несли меня. «Все будет хорошо, верь мне!» Все еще держа меня за руку и следуя за нами, твердил Брэдли. Мы покидали остров. С высоты птичьего полета было видно, как пожар все больше охватывает его площадь. Прошел месяц. Я уже могла ходить, хотя и с осторожностью. Врачи сказали, что я родилась в рубашке. При такой травме, чтобы уцелел позвоночник, случается крайне редко, как заверили меня они. Скоро наша свадьба с Брэдли Аддингтоном. Он сделал мне предложение еще в вертолете, когда мы покидали остров, сказав, что больше я никогда ни на минуту не останусь одна. Так как Ануджа изъявила желание учиться дальше и захотела стать врачом, мы с Брэдли поспособствовали ей в этом и вообще заручились во всем ей помогать в будущем. Прошло еще несколько дней после того, как я вышла из компании отца. Незадолго до этого состоялся суд с Урсулой Абрамс, которую каким-то чудесным образом отыскал Брэдли, выступила свидетелем на нем, признавшись во всех махинациях и преступлениях, совершенных Эдвардом Валкером. Мне вернули компанию отца и все наследуемое имущество. Теперь я снова Амелия Гастини. Настоящая Амелия, а не просто женщина без лица. Теплый осенний ветерок вызвал у меня желание присесть в уличном кафе напротив и подышать пленительным воздухом. Брэдли остановил один из компаньонов в офисе по поводу делового предложения, поэтому я решила подождать его на улице. Подойдя к одному из столиков, я присела, как ко мне тут же подошел официант. Я попросила принести мне чашку кофе. Когда он удалился, я засмотрелась на крону одного старого, но крепкого дерева. Яркая листва играла солнечными красками осени. Неожиданно я вздрогнула и оглянулась. Мне вдруг показалось, что на меня кто-то смотрит. Оглянувшись по сторонам, я не заметила ничего подозрительного. Когда официант принес мне кофе, а затем ушел, я снова задумалась. В тот момент, когда мой взгляд упал снова на дерево напротив, я вдруг увидела, как кто-то прячется за ним. «Кто это? Что происходит?» – подумала я. Уже в следующее мгновение чувство любопытства взяло надо мной вверх. Я направилась к тому самому дереву, но, подойдя к нему, я лишь увидела, как шевелится нижняя ветка дерева, будто кто-то только что стоял, прячась за ней. Но уже в следующий миг я почувствовала, как до моего обоняния донесся знакомый запах дорогого парфюма. Меня охватил ужас от одной только мысли, кому он может принадлежать.